Город погрузился в мокрые осадки, задрожали блики в лужах улиц гладких. Я сижу промокший, нет сухого места, холод коченею, где я неизвестно. Капли словно пули прострелили спину. Неужели в этой тьме я навеки сгину? Почему так на земле с нами происходит? Беды наступают, а любовь проходит. Для чего бороться нужно было в жизни, если все окончится в этой грязной жиже? Для чего-то создал Бог небо и планету. Почему же для меня здесь просвета нету? Смерть давно уже за мной, словно нищий ходит. Лязг ее костей с ума постоянно сводит. Вот склонилась надо мной с бешеным оскалом. Говорит, ты мой герой, я тебя искала. Богу шепотом молюсь, как могу, как знаю. Вижу свет, огни, тепло, радость ощущаю. Кто там, чувствую любовь, словно в детстве раннем. Будто я уже воскрес, и в небесном храме Иисусова рука, заживленной раной, из воды берет меня, я теперь с охраной. Опираюсь на него, как на брата скорой. Вот мой дом, а в нем тепло, рядом Бог, который не оставит никогда, будет вечно рядом. Не страшны теперь гроза и осадки с градом. Улетаю, гляну вниз, вижу, хоть стемнело, там лежит и спит мое умершее тело.